Глава 17. Пассажир. «Проходим дамбу», — сказал Красин, на миг оторвавшись от перископа. «И?» «Впереди открытое море. Справа Кронштадт». Иван кивнул. Насколько он помнил план, начерченный профессором, пока все идет правильно. Хорошо идет. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Но и ночка выдалась. По чуть-чуть, по миллиметру они сумели провести лодку между затонувшей баржей и причалом. Два раза начинал противно и страшно скрежетать металл, когда лодка задевала прочным корпусом препятствие. Красин изматерился, подавая команды. Он дежурил у перископа и кричал: «Чуть правее! Левее, еще левее, малый вперед!» Иван стоял у люка отсека, передавая команды Уберу и Седому, которые управляли дизелем. Один раз они умудрились заглохнуть, и лодка замерла, слегка покачиваясь посреди Невы. Они уже начинали разворот. Иван думал, что второй раз завести дизель им не удастся, но... Видимо, сегодня кто-то из высших сил играл за их команду. Может быть, даже сам хозяин туннелей? Они запустили дизель. Часть механизмов лодки ожила. Перископ, наконец, удалось повернуть. Сейчас светились некоторые приборы и лампочки в центральном посту. Неуверенно, то затухая, то разгораясь, горела лампа в аккумуляторном отсеке, бросая в центральный пост отсвет, мерцавший на черной воде. Жидкости в лодке было по щиколотку. Красин сказал, что чуть позже, возможно, удастся запустить насосы от качки воды, впрочем, не до жиру. Иван вздохнул. Все пока идет нормально. Тьфу-тьфу-тьфу. При такой скорости часа через три будем у ЛАЭС. Бум. Бум. Гулкие удары по металлу. Ну вот. Накаркал. Иван! Из соседнего отсека высунулась макушка уберфюрера. «Там какая-то фигня топчется, как раз над нами. То есть над двигательным, ну ты понял. Глянуть бы надо, как думаешь?» «Ага», — Иван кивнул. «Надо проверить, что там у нас за пассажир». Иван осторожно выглянул из двери рубки. «Так...» Птеродактили нет, они улетели, когда лодка вышла в Невскую губу. Зато оставили за собой огромные белые пятна помета. Одно слово — твари. Он поднял автомат, прислушался. Тишина, нарушаемая только гулом в ушах и рокотом дизеля. Толкнул дверь ногой. Скрип. Иван ступил на палубу, присел на колено. Вправо. «Влево? Черт!» Иван почувствовал приступ головокружения. Они были в открытом море. Вокруг простиралась огромная гладь моря, залитая бледным туманным светом. Лодка под ногами слегка вибрировала и покачивалась, идя с волны на волну. Слабые белые буруны вскипали под ее носом и убегали назад, оставались за кормой. Слева по ходу лодки темнела полоска берега. Справа Иван вдруг почувствовал давление в затылке. Да что ж такое? Он повернулся, застыл. Все-таки, блин, накаркал. «Привет из глубины Невских вод». Иван зажмурил левый глаз, плавно повел стволом автомата. В прорезь прицела попало смутное серое пятно, чуть светлее окружающей темноты. «Да что же это такое?» Иван медленно выдохнул. Пятно продолжало расти. «Чертова фигня! Всю жизнь я боялся, что встречу что-то, что убьет меня быстрее, чем я его увижу, и вот на тебе! Я вижу эту фигню, насколько это возможно в таком мраке, но мне совсем не хочется умирать». Иван положил палец на спусковой крючок. Одно нажатие. Корпус лодки под ногами вибрировал. тихий плеск волн и серое пятно. Пятно росло вверх, словно человек вставал. Может, и человек, только нарисованный ребенком, без соблюдения размеров и пропорций. Потому что, будь там на корме даже самый высокий в метро человек, он все равно казался бы раза в два меньше, чем этот. Серый выпрямился. Ивана качало. Прицел плавал по серому пятну вверх, вниз, в сторону. Этот выпрямился и обернулся. Так это выглядело. Тому, что для нас непривычно, незнакомо, непонятно, мы бессознательно пытаемся придать антропоморфные черты, — говорил Водяник. По другому, правда, поводу. То есть, — спросил тогда Иван, — мы делаем их людьми силой своего воображения, а затем убеждаемся, что они или оно человеком не является даже близко. Глупо приписывать кому-либо собственные устремления, желания и страхи только на основании внешнего сходства. Особенно, — тут профессор делал эффектную паузу, — когда даже сходство и то воображаемое. Серый человек обернул к Ивану свое лицо, или что у него там, круглое, очень маленькое по сравнению с остальным телом. Оно светилось в темноте. Два глаза, две круглые дыры. Это могло оказаться чем угодно, вплоть до задницы, но этим Серый смотрел на Ивана и видел его. Диггер почувствовал ужас. В этом не было ничего с виду страшного. Стоит высокий человек и смотрит. Но у Ивана почему-то отнялись ноги. Вся кровь словно отхлынула из него в один момент и куда-то исчезла. Пассажир не двигался, не говорил, только слегка покачивался от движения лодки. Мы думаем, что видели все. А потом мы видим еще больше. И тогда разум наш оказывается подвешен на тонких ниточках, идущих куда-то в высоту. И ниточки вот-вот оборвутся от любого сквозняка. Иван умер. В следующее мгновение он отшатнулся, практически рухнул обратно в рубку, на пол прислонился к ржавой стене. Спину и затылок холодило. В приступе паники Иван пытался удержать себя на грани. Рассудок его, все, что Иван собой представлял, реяло сейчас над его телом. Иван отстраненно смотрел на себя со стороны, с высоты в 2 метра над собственной макушкой. Кто этот смешной, усталый человечек с ввалившимися глазами? Потом над Иван поднял взгляд и почувствовал даже сквозь металл рубки, что Серый смотрит на него. Просто стоит на корме подводной лодки, слегка покачиваясь, и смотрит на Ивана. Рывком он вернул себе ощущение тела. Пауза. Холод затылки, вибрация корпуса, негромкое рум-рум-рум двигателя. Звук, выбрасываемый через шпигаты отработанной воды. В последний момент отчаянным усилием Иван приподнялся, схватился за ручку, данг, захлопнул дверь рубки. Со скрежетом, мучительно долгим, повернул рукоять запирания. Рубка С-189 в прошлой жизни не закрывалась герметично, а заливалась водой, чтобы не раздавило чудовищным давлением при погружении. Иван выпрямился, отшатнулся от двери, поднимая автомат. Нога скользнула по круглой выпуклой крышке люка. Это спуск вниз, в безопасную темноту отсеков. Ощущение парения над собственным телом прошло. Ивана затрясло. Спина мокрая. Он непослушными руками открыл крышку люка, спустился и закрыл за собой. С трудом стянул противогаз, едва не уронив его вниз, в плещущуюся в отсеке воду. Постоял на трапе, прислушиваясь. Ничего. Пассажир вел себя на редкость тихо, Надолго ли?